Глава 22. В следующий миг змей неожиданно дернулся в сторону и открыл свой бок под огонь со стороны моих людей. А все из-за того, что перед ним возникла иллюзия поднятия части скальной поверхности, будто бы я был магом земли. Это заодно подтвердило, что каким-то образом эти змеи все же видят мир вокруг себя, и при этом их органы чувств достаточно просто обмануть. У меня из-за скорости принятия решения просто не было времени вкладывать много сил в эту иллюзию, так что она могла быть уничтожена слишком легко, так и не замедлив его. Но повезло. Монстр аномалии настолько спешил к своему собрату, что даже не попытался преодолеть препятствия на своем пути и решил его обогнуть. К сожалению, двигался он слишком быстро, чтобы ему успели нанести серьезный урон. Но, по крайней мере, змей больше не несся в нашу сторону, словно разогнавшийся поезд. Все это дало время для того, чтобы подготовиться к встрече с ним и заставить змея попасть в иллюзорный лабиринт, где лишь часть препятствий была иллюзией. Я впервые, наверное, настолько погрузился в этот процесс обмана чувств другого существа, что даже немного увлекся. Бедный монстр настолько запутался уже в том, что происходит, что даже пытался бросаться из стороны в сторону, надеясь, что очередное препятствие на его пути не будет достаточно прочным, чтобы его сдержать. Да, пару раз змей умудрялся проскальзывать мимо иллюзии, но тут скорее виноват мой малый опыт в этом деле. Ну и талика удачи со стороны зверя. Я банально не успевал сделать иллюзию достаточно качественной, чтобы она стала для него реальной. В конечном итоге змей все же догадался пускать перед собой свои кристаллические снаряды, которые проходили иллюзию насквозь и показывали ему путь дальше. Но все равно ему пришлось уйти в сторону от нас и замедлиться, чтобы не нарваться на очередное препятствие. Пока я был занят делом отвлечения противника, Елена добила раненного мной змея, закончив на этом его мучение, а та группа, что должна была сдерживать второго монстра аномалии, уже успела добежать до нас и приготовиться к столкновению. Сам я тоже не стоял на месте и постоянно передвигался. Все из-за того, что змей каким-то образом понял, кто виновник его неудач, и пытался в первую очередь зацепить меня своими снарядами. Правда, доставалось и остальным, но именно я получал больше всего внимания от него. Хорошо еще, что меня прикрывала Светлана, да и Асайда помогала создавать морок, благодаря которому змей должен был видеть сразу несколько моих копий. Такое точно сбивало любой прицел. Из-за этого часть снарядов пролетали мимо, но все равно расслабляться было рано. Этот монстр аномалии был явно поопытнее своего собрата, которого мы только что победили. Но, тем не менее, сам змей был не такого уровня противником, чтобы у нас совсем не было шансов. Никакой паники среди моих людей при встрече с ним не наблюдалось. Для большинства встреча с очередным монстром аномалии вообще была рядовым событием. Порой инструкторы во время тренировок ставили куда более сложные задачи, да еще и без использования доспехов. А тут тебе и снаряжение первоклассное, так еще и поддержка магов. В конечном итоге змей оказался настолько близко к нам, что дальше водить его за нос просто не получилось бы. Тем более монстр частично переключился на моих людей, слишком быстро поняв, что ему до меня не добраться. Тут я вовремя среагировать не успел, уходя от очередной атаки змея, и тот сумел нанести несколько ранений моим людям. Хорошо, что большую часть получилось принять на защитные элементы брони, и кроме царапин, они ничего не получили. Но момент был показательным, и там, где появились царапины, могли быть куда более серьезные ранения. Переключаться на другого духа было слишком расточительно, да и не факт, что в этот момент змей на меня не нападет. К сожалению, в такие моменты шаманы наиболее уязвимы, и пусть сам промежуток времени между переходом от одного духа к другому небольшой, но он все же есть. Из-за этого мне приходится уходить на действия на втором плане, когда вперед выходят бойцы моего рода и, конечно, Елена, которая даже не думала отступать перед этой угрозой. Девушка какое-то время, пока все были отвлечены, провела рядом с телом поверженного змея и, как я понял, напитывалась его кровью. Благодаря этому она стремительно ворвалась в бой, создав в руках два широких меча, которыми сейчас кромсала монстра аномалии. Да, пока что у нее не получалось нанести ему существенного вреда из-за кристаллической брони, которая прекрасно справлялась с защитой самого змея. Но все это мельтешение перед носом мешало монстру сосредоточиться на других целях, которые жалили его тело. Полукровка сознательно заставляла змея сосредоточить свою агрессию только на ней, и поэтому ему не оставалось ничего иного, как атаковать ее, чтобы та наконец-то перестала осыпать его ударами. Я же одновременно с этим заставлял монстра аномалии ошибаться, и время от времени он в стремительных рывках атаковал не Елену, а воздух в стороне от нее. Сначала, правда, полукровке сложно было приспособиться к такому, и пару удачных моментов для ответной атаки она пропустила. Но после девушка стала больше полагаться на мою помощь. Разумеется, от этого она не перестала уклоняться, ведь не факт, что я успею создать реалистичную иллюзию, но теперь хотя бы Елена успевала правильно действовать в такие моменты, что уже было немало. Но, конечно, самым большим подспорьем в битве с этим монстром аномалии было то, что мои бойцы наконец-то смогли подобрать боеприпасы, которые наносили ему пусть и незначительный, но урон. Они старались по возможности попадать в одно и то же место, чтобы разрушать броню более эффективно. Но о расходах патронов подумаю уже после битвы. Тем более оставался еще второй змей, с которым сейчас развлекалась Лиза, благо ей помощь не требовалась, и она планомерно взламывала его броню, чтобы добраться до более уязвимых мест. Все это я оценил краем сознания, пока сплетал нити духовной энергии, чтобы создать очередную иллюзию на пути змея и вынуждая того принимать быстрое решение, насколько иллюзия вообще иллюзия. Даже не представляю, как сильно у него в этот момент вскипали мозги или что там у него вместо них. Но змей принимает неправильное решение и врезается во вполне материальные валуны. Причем столкновение происходит с такой силой, что кажется, даже у монстра что-то треснуло в голове. Но, разумеется, валунам досталось намного больше. Самым неприятным во всем этом было то, что я начал чувствовать, что стал выдыхаться. Способности Асайды, несмотря на их эффективность, отнимали слишком много сил. А с учетом того, что приходилось принимать быстрые решения и порой жертвовать качеством работы за счет большего количества энергии, то она быстро подходила к концу. В итоге количество иллюзий постепенно уменьшалось, и это становилось проблемой. Хорошо еще, что за это время змею удалось нанести достаточно много урона, так что его броня вся растрескалась, но тем не менее все еще продолжала защищать монстра аномалии. В какой-то момент он настолько разошелся, что даже смог откинуть Елену в сторону от себя. Благо, та отлетела недалеко, и, судя по показаниям ее брони, успела вовремя поставить блок, так что и приложила ее не сильно. Она просто оказалась слишком легкой, вот и все. Но, с другой стороны, ее отбросило к остывающему телу первого поверженного нами змея, и пока все отвлеклись на нападение второй особи, она стала собирать с него кровь, чтобы создать для себя новое оружие. Я это отмечал мимоходом, так как находился недалеко от полукровки и готовился ее прикрыть в случае, если девушка не успеет со своей задумкой, какой бы она ни была. К сожалению, теперь приходилось экономить духовную энергию, и из-за этого количество иллюзий значительно уменьшилось. Змей и так не всегда велся на мои ловушки, а тут, так тем более, умудрялся нападать на моих людей, которые уже стали получать первые ранения. Не критичные, но все же. Затягивать этот бой нам было невыгодно. Так что я решил дать Елене шанс воплотить свою задумку в действие. И если из этого ничего не выйдет, то попробовать переключиться на другого духа, чтобы атаковать уже с ним этого монстра аномалии. И вот Елена наконец-то вернулась в сражение, кровавым вихрем стремительно сокращая расстояние между ней и змеем. Похоже, она собрала вообще всю кровь, что поддавалась ее контролю, и теперь собиралась атаковать своего противника. До этого я не видел, чтобы она настолько масштабно использовала свои способности, но, похоже, за время нашего знакомства и ее роста на фоне потребления моей крови и сама полукровка стала значительно сильнее. Очень сомневаюсь, что до этого она была способна на такого рода приемы. И сейчас девушка заодно демонстрировала мне, насколько она может быть полезной в дальнейшем. Тем временем я, как и остальные бойцы, лишь усилили количество атак по монстру аномалии, чтобы дать Елене приблизиться к нему и нанести свой удар. По мере того, как девушка приближалась, сгустки крови приобретали форму копий, которые по своей форме и насыщенности были куда более серьезным оружием, чем то, что она создавала до этого. Часть этих копий прямо на ходу полукровка метнула в змея, и, что удивительно, они смогли наконец-то пробить и так изрядно потрескавшуюся на нем броню. Монстр, порожденный магией этого места, взревел от боли и даже приподнялся над землей на своем хвосте, чем открыл для моих людей больше зон для атаки. Как выяснилось, нижняя его часть, которая все это время была по большей части прижата к земле, оказалась более уязвимой к нашим атакам, так как слой брони на этом месте был намного тоньше, чем сверху. Собственно, этим и воспользовалась Елена, которая одним рывком сократила расстояние в более чем 5 метров и воткнула сразу два больших копья в брюхо змея. Но на этом она не остановилась и с криком воткнула их еще глубже и еще провернула в ранах. Тут уже змей стал падать обратно на землю, видимо, вознамерившись придавить своей тушей девушку, причинившую ему боль. В этот момент Лена заставила, по сути, сдетонировать свое оружие, которое не просто разорвалось на части, но еще и кровавыми осколками, приобретшими на время прочность, прошило его тело, в том числе и изнутри. Это стала последняя точка в сражении, и пусть сам змей пытался нас атаковать, но его ранений было слишком много, чтобы активно продолжать атаки, как раньше. Он просто тратил остаток своих сил, но и мы не продолжали наносить ему урон, а только отходили в сторону. Единственную опасность представляли кристаллы, которые он все так же метал в нас. Но тут либо сами бойцы успевали уклониться, либо их страховала Светлана. Мне же в это время пришлось под прикрытием иллюзий подхватывать Елену на руки и уводить ее подальше. Пусть сама девушка показала довольно серьезный уровень, даже если судить по магическим меркам, но эта атака заставила ее серьезно выложиться. И сейчас полукровка даже бегала с трудом, не говоря уж о чем-то большем. В итоге монстр магической аномалии сам начал замедляться, пока не стал двигаться совсем вяло. Тут оставалось самым милосердным просто добить его, чтобы не мучился, что один из моих бойцов, собственно, и сделал, просто ударив по его голове своим молотом. Удивительное дело, но броня зверя от этого сильнее не потрескалась, но именно этого оказалось достаточно, чтобы заставить его затихнуть. К этому моменту Наумова справилась уже со своим противником и собиралась отправиться к нам на помощь, но все закончилось быстрее, чем ей бы хотелось. «Леша, как хочешь, но голова этой змеи моя», — заявила она, указывая на свою добычу. «Даже спорить не собираюсь», — устало выдохнул я, смотря на те разрушения, которые по нашей вине были причинены этому месту. Мы здесь слишком много нашумели, так что самым верным решением было возвращаться назад, к защитному периметру. Но и оставить такие трофеи лежать на земле тоже неправильно. Хорошо еще, что у нас было достаточно бойцов в броне модели танк, так что они просто ухватили все тушки за хвосты и потащили за собой, направляя всю энергию доспехов на усиление собственных шагов. Да, время поджимало, но если этих змеев было так сложно убить, то разделка их тушек может принести очень много денег. Ну и, разумеется, Лиза собиралась забрать свой трофей, чтобы потом хвастаться перед своими родственниками.